Да, собственно, почему бы ему и не жениться? Он холостяк, а она такая красавица. Но Леонтия едва слушала его. Внезапно она рывком откинулась назад и, глядя ему прямо в глаза, спросила: «Как вы меня любите? Любите страстно? Безумно? Можете ли вы сказать, что я для вас все на свете и даже больше, гораздо больше?» Он только с изумлением смотрел на нее. «Так можете или нет?» — допытывалась Леонтия. «Конечно, могу», — с расстановкой ответил он. «Но мне никогда и в голову не пришло бы в таких выражениях объясняться вам в любви. Боже мой, да ведь вы для меня единственная женщина на свете. Если уж говорить о своем чувстве, то я бы скорее сказал, что люблю вас глубоко, горячо, нежно. Право же, я так свыкся с вами, что, кажется, знал вас всю жизнь, и такое чувство у меня было с первого дня нашего знакомства». «Она отвратительная женщина!» — совсем не впопад воскликнула Леонтия. «Я с первого взгляда возненавидела ее». «Боже мой, какая вы злая! Страшно даже подумать, как вы возненавидели бы ее, если бы на ней женился я, а не Фрэнсис». «Последуем лучше за ними», — сказала она, прекращая на этом разговор. И Генри, вконец озадаченный, крепко обнял ее и прыгнул вместе с ней в пенящийся поток. На берегу реки Гуалака сидели две девушки-индианки и удили рыбу. Напротив них, немного выше по течению, торчал из воды отвесный утес, один из отрогов высоких гор. Река катила мимо свои шоколадные воды, но у ног девушек раскинулась тихая заводь, а в тихой заводи и рыба удилась потихоньку. Лески девушек неподвижно висели над водой, их приманка не соблазняла никого. Одна из девушек по имени Никоя зевнула, съела банан, снова зевнула и, взяв кончиками пальцев кожуру от съеденного плода, замахнулась ею, чтобы забросить подальше. «Мы с тобой все время сидели очень тихо, Конкордия», — заметила она своей подружке. «А смотри, ни одной рыбы не поймали. Обожди, я сейчас подниму шум и взбаламучу воду. Ведь говорится же, что бросишь вверх, то упадет на землю. А почему не может быть наоборот? Вот я брошу сейчас что-нибудь вниз и посмотрим, не выплывет ли что-нибудь наверх. Ну-ка, попробую, гляди». И, бросив кожуру от банана в воду, девушка лениво уставилась на то место, где она упала. «Если что-нибудь должно выплыть из воды, пусть это будет что-то большое», — так же лениво пробормотала Конкордия. И вдруг перед их удивленным взором из бурых глубин появилась огромная белая собака. Девушки рывком вытащили удочки из воды, бросили их на берег и, обнявшись, стали наблюдать за собакой, а та подплыла к берегу, там, где было пониже, вылезла из воды, отряхнулась и исчезла среди деревьев. Никоя и Конкордия взвизгнули от восторга. «Попробуй еще», — попросила Конкордия. «Нет, теперь ты. Посмотрим, что у тебя получится». Не веря в успех своей попытки, Конкордия бросила в реку комок земли. И из воды тотчас же показалась голова в шлеме. Крепко прижавшись друг к другу, девушки увидели, как человек в шлеме подплыл к берегу в том же месте, где вылезла собака, и тоже исчез в лесу. И снова девушки взвизгнули от восторга, но теперь уже, как они ни уговаривали друг друга, ни у одной не хватало смелости бросить что-нибудь в воду. Некоторое время спустя, когда они все еще продолжали визжать и смеяться, их заметили два молодых индейца, ехавшие в каное вверх по течению, совсем близко от берега.